Семь шагов к успеху. Предлагаю вам семь шагов к успеху. Каждый из ниже перечисленных принципов настолько могуществен, что сам по себе может повысить вашу производительность, уровень исполнения и доход на 1000%. Если же вы будете воплощать все семь принципов каждый день без исключения, то начнете двигаться вперед с головокружительной скоростью. Шаг первый. Вставайте чуть раньше и первые 30-60 минут посвящайте чтению образовательной, вдохновляющей и мотивирующей литературы. Первый час определяет весь последующий день. Посвятите первый час самому себе, подготовьте свой разум к борьбе. Шаг второй. Каждый день записывайте основную цель в настоящем времени, как будто она уже достигнута. На это упражнение уходит не более 5 минут и программирует подсознание до конца дня. Фокусируя внутреннюю энергию на наиболее важных целях, вы вскоре с удивлением обнаружите, сколько из них вы сможете реализовать. Шаг третий. Планируйте каждый день заранее, желательно накануне вечером. Составьте подробный список всего, что вам предстоит сделать завтра. Это заставит ваше подсознание потрудиться ночью, пока вы спите. Когда вы проснетесь утром, из вас посыпятся идеи, благодаря которым вы будете продвигаться к поставленной цели быстрее, чем могли себе представить. Шаг четвертый. Расставьте пункты в списке согласно приоритетам и всегда концентрируйтесь на самых важных заданиях. Один этот прием повысит производительность и уровень исполнения на 1000% за 10 лет. Неважно, что случается, все время возвращайтесь к наиболее важным и значимым задачам и не бросайте, пока не решите их. Шаг пятый. Сидя за рулем, слушайте аудиопрограммы. Пусть ваш автомобиль станет университетом на колесах. Вы не должны проводить в машине ни минуты без того, чтобы слушать полезную программу. Таким образом, вы сможете получить 500 000 дополнительных часов образования. В то время, как вы переезжаете с места на место, ваш мозг питается гениальными идеями, которые помогут вам изменить жизнь до неузнаваемости. Слушая музыку, вы попусту теряете время. Шаг шестой. Приобретя новый опыт, положительный или отрицательный, задавайте вопросы: «Что я сделал верно?». Даже если вы ошиблись, если что-то пошло не так, как вы рассчитывали, анализируйте ситуацию, определите все верные шаги. Такой анализ подготавливает ваш разум к повторению правильных действий в том случае, если вы вновь окажетесь в подобной ситуации. Что я бы сделал иначе? Если бы вам пришлось оказаться в подобной ситуации снова, каким образом вы могли бы ее изменить? Чем больше ответов у вас наготове, тем лучше вы проявите себя в следующий раз. Эти два вопроса поистине творят чудеса. Чем чаще вы отвечаете на них, тем больше опыта вы приобретаете и тем быстрее двигаетесь вперед. Шаг седьмой. Относитесь к каждому человеку как к клиенту-миллионеру и начните с членов своей семьи. В течение всего дня общайтесь с людьми так, будто они прямо сейчас могут купить у вас товаров на 1 миллион долларов. Томас Карлайл как-то написал: «Величие человека определяется тем, как он относится к маленьким людям». А вот слова, принадлежащие Энн Ландерс: «Настоящий характер проявляется в том, как вы относитесь к людям, которые ничего не могут вам дать». Если вы станете ценить и уважать окружающих, это положительно скажется на вашем характере, и более того, это откроет вам бесчисленные двери и подарит замечательные возможности.